Глава 18. Мари. А перелет становится все интереснее. Я, как и думала, заняла место буквально в первом ряду и наблюдала, как решаются мужские проблемы. Бойней. Один бородач лупил другого, пока тот пытался дотянуться до Захарова. Одновременно Эдуарда душил другой мужик. Бедная охрана уже не знала, на защиту кого вставать и от кого отбиваться. Я же под шумок встала и отошла в сторону, вернее, к стюардессе, которая в шоке смотрела на все это, прижавшись к стенке. Кстати, а у меня ведь телефон есть. Медленно попивая свой напиток, отхожу так, чтобы меня не видели, и нажимаю на единственный номер, который значится в телефонной книжке. Дедушка. Именно так подписан контакт. Любопытно. Проходит только один гудок, и мне отвечают. «Мари, как ты? Где вы?» Меня сразу закидывают вопросами, а я не удивляюсь, услышав свое имя. Голос, кстати, у мужчины приятный, низкий. А еще понятно, что он не молод. Может, дедушка это позывной? «Вы друг Котовых? Нужно же понять, с кем я говорю. Я Котов старший, их дед». «Здорово! Я так полагаю, вы должны мне помочь». «Мари, что там за крики? Вы приземлились?» «Хороший вопрос. Если честно, у нас бойня. И я ставлю на симпотного блондина, у него явно поставленный удар. А вот Эдуард не дотягивает, даже его охрана уже не справляется». Говорю, выглядывая в салон. «И да, мы еще летим. А где?» «Ответ в небе вас устроит». «А почему все дерутся?» «Ну, я сказала, что Эдуард всех заложил. Честно, не думала, что все так обернется». «Захаров всех заложил?» Чуть ли не кричат на той стороне. «Вы что, тоже такой наивный?» «Так, девочка, я понял, что там у вас кавардак, и ты веселишься. Скажи, они стреляют?» «Очень хороший вопрос». Снова выглядываю и вижу, что дело к тому и идет. Мужики подоставали пушки. «Нет, но все вот-вот начнется. Вам видео записать? Тоже хотите посмотреть?» Спрашиваю и прошу милую девушку подлить мне еще. Если тут начнется перестрелка, то я не хочу быть трезвой. А еще в катастрофах выживают только пьяные. «Они не успеют. Я подмешала в напитки снотворное. Все скоро уснут». Лепечет этот милый ангел в форме, и у меня открывается рот. «Дедушка, подождите, у нас тут новые данные». Говорю и убираю телефон, чтобы убедиться в правдивости слов стюардессы и задать очень важный вопрос. Народ и правда становится каким-то вялым, а кто-то и вовсе не удерживается и падает. Видно, доза была убойной. И чего я их лбами столкнула, все равно бы сами уснули. «Девушка, а скажите, пилотов вы тоже накачали чудо-лекарством?» «Конечно. Я ведь вас узнала. Вы Мари. Я была на суде, и знаете, я верю в вас. Вы такая отважная, что не побоялись пойти против них. Вы поможете мне совершить правосудие. Один из этих убил моего брата, и я хочу отомстить», — радостно заявляет девушка, и я разом выпиваю все. «Супер. Похоже, ночка будет отменной». «Дедуль, вы еще тут?» «Да, я все слышал. Теперь вопрос, как вас посадить. Мари, самолет еще летит прямо?» И тут мы начинаем вилять. Я еще успеваю схватиться за ручку, чтобы меня не откинуло. Зато бедные пассажиры разлетаются по салону, как болванчики. «Придумайте планы побыстрее, мы падаем». «Я... Мари, я не знаю. Наши не успеют, да и как попасть в трясущийся самолет? Я вижу вас на карте, вы летите над лесом. Самолет быстро снижается и...» Новый крен, и телефон выскальзывает из рук, улетая в салон, где тела болтаются, словно мягкие игрушки. «Мари, что мне делать?» — кричит стюардесса, вцепившись в ручку. «Не знаю, но на борту небезопасно. В идеале покинуть самолет». «Стоп, а парашюты есть?» «Есть, но всего 7 штук», — говорит девушка. И тут самолет переворачивается вверх тормашками. «Супер, Нас всего двое, тащи!» «Так они здесь?» Стюардесса показывает на нижний ящик, и я пытаюсь до него дотянуться. «С трудом, но выходит. Самолет опять крутит, и мы падаем на пол. Отдаю один девушке, и она с сознанием дела его надевает. Я же чуть торможу, но вроде и у меня получается. Нужно подождать, мы еще слишком высоко. Как скажу, бежим к двери и прыгаем», — кричит моя напарница и показывает на дверь. «Да это не стюардесса, а амазонка какая-то». «Как тебя хоть зовут?» — спрашиваю, желая узнать имя полуспасительницы. «Света! И мне жаль, что вы этого так и не засадили!» И кивает в сторону салона, где на полу лежит Захаров, кажется, с пробитой головой. «Судьба у него такая. А вот остальные...» Смотрю на других мужчин. Кто-то еще в сознании, но явно побит или сильно ударился. Да и снотворное дают о себе знать. Да уж, обстоятельства не в их пользу. Черт, я пожалею об этом, но по-другому просто не могу. Да, они все жестокие и, возможно, заслуживают смерти, но не такой. К тому же на борту есть и те, кто не был причастен к суду, но могли туда попасть за компанию или по ошибке. «Сколько у нас еще парашютов?» 5, а что?» «Тащи!» «Нет, они заслуживают смерти!» «Возможно, но мы с тобой не боги!» «Да и не все тут такие уж плохие личности!» «Но они хотели убить тебя, а я добрая и дам им шанс!» «А там? Долетят или нет, не моя проблема!» Света сверлит меня взглядом, но все же идет в салон, а я за ней. Выхватываю первый парашют и надеваю на того самого блондина. Я вообще не знаю, кто он. Да и в деле его не было, но он мне просто понравился. «Что ты делаешь?» — спрашивает незнакомец, словно пьяный. «Спасаю вам жизнь». «Почему?» «Глаза у вас красивые, голубые». Говорю, черт-те что, и быстро защелкиваю ремешки. Мужчина смеется и наблюдает, как я надеваю второй парашют на того самого бородача, который попросил развязать меня. «Тоже мои глаза нравятся?» — спрашивает тот. И я замечаю, что он выглядит куда лучше других. Видно, доз для него была маловато, но приложился о стены он прилично. «Улыбка классная, мне нравится. Хочу еще раз ее увидеть». Под такие шуточки я надеваю парашюты еще на троих. И понимаю, что этого мало. Тут есть еще один мужчина. Даже, скажу, парень. Не знаю, почему он на борту, но, кажется, Яр ему верил. И вот для него спасительного билета не осталось. Зато он основательно обо что-то приложился, и ему пробило одну ногу. «Мари, на выход! Еще немного, и мы упадем!» — кричит Света и начинает открывать дверь. А я вижу, как за ней появляются вершины деревьев. Не слишком ли низко уже? Мужчины неожиданно для меня начинают помогать друг другу и направляются к выходу. А я смотрю на последнего. «Уходи!» просит парень и кивает на дверь. «Пойдешь со мной?» «Я легкая, парашют выдержит обоих». «Уверена, ты ведь мне ничего не должна. И странно, что теперь ты спасаешь нас». «Уверена! Я не бог, и не мне тебя судить. Надеюсь, выводы ты сделаешь сам». «Черт, ты реально святая». «Ладно, ты хоть раньше прыгала?» «Один раз, был круто. Но я прыгала с моста, а не с самолета, который вот-вот упадет». «Не самый худший вариант, поверь». «Пошли». Парень встает и ковыляет к двери. А я неожиданно замечаю свой телефон. «Отлично». Быстро хватаю его и нажимаю вызов. Гудок и опять мгновенный ответ. «Мари, как ты?» «Не очень, прыгаю с самолета. Найдете меня?» Кричу, подбегая к выходу и бросаюсь на опешившего парня, обхватывая его ногами. «А как еще прыгать без привязки?» «Ты что, стесняшка?» — спрашиваю его, но чувствую, как меня крепко обнимают. «Держись, обезьянка!» — усмехается он и делает шаг вперед. «Черт, как тут высоко!» «А-а-а!» — кричу и только потом понимаю, что делаю это, держа телефон у уха. «Мари, где ты?» «Я лечу! Найдите меня!» И быстро прячу телефон в карман. Как раз вовремя, ибо парень дергает за колечко на груди, и над нами раскрывается купол парашюта. Резкий толчок, и я чуть не теряю свой груз. «Держись! До земли еще не близко!» «А я что, по-твоему, делаю?» — кричит он, вцепившись в мою талию. «Теперь мы не падаем, а медленно летим над густым лесом. Должна признать, вид красивый. Правда, темновато, а вершина деревьев уже очень близко. Поворачиваю голову и вижу, как наш самолет падает чуть вдали и взрывается. Ярко так, мощно. Хотя самолет с собой на борту я взорвала лучше. Рядом летят уцелевшие, и все они тоже уже раскрыли парашюты. Правда, нас относят куда-то, но, думаю, мы не собираемся искать друг друга. Слушай, не знал, что у Яры была такая отважная и милосердная жена. Говорят, ты сейчас свободна? А что, жениться хочешь? Я жизнью тебе обязан. Так что брак — это самое малое, что я могу. Усмехается он, а я начинаю смеяться. Нет, ну что за день сегодня? Знаешь, я решила устроить перерыв. Хочу дело свое открыть. Правда? Какое? Садик. Детей люблю. Устала я мужикам дарить сказку. Хочу вот малышам помочь, пока меня не прибили. Сделаю благое дело. Мари, ты правда ангел. И все же подумай над моим предложением. В следующей жизни. Хватит с меня всего. Хочу отпуск.